25 августа 1829 года Михаил Пущин из Кисловодска послал брату, и 29 октября письмо пришло в Читу, нечто вроде краткого отчета о нескольких месяцах пушкинского путешествия в Арзрум. «Лицейский твой товарищ Пушкин, который с пикой в руках следил турок перед Арзрумом по взятию Ионова, возвратился оттуда и приехал ко мне на воды. Мы вместе пьем по несколько стаканов кислой воды и по две ванны принимаем в день. Разумеется, часто о тебе вспоминаем. Он любит тебя по-старому и надеется, что и ты сохраняешь к нему то же чувство». Щукинский сборник, книга 3, страницы 323-324. Подлинник в Государственном историческом музее, отделе письменных источников. Примечание редакции. В том же письме, его неопубликованная часть, Пущин жаловался, что давно не знает ничего о своих и о тебе. Письма мои все гуляют в Арзруме, не знаю, скоро ли буду он и опять регулярно получать. Вольховский, с которым жил в нынешнем походе, занемог в Арзруме и возвратился лечиться в Тифлис. Сегодня я получил от него письмо, он также интересуется о тебе. Возвращение Пушкина в столицу позволяет Михаилу Пущину передать живой привет. В неопубликованных письмах петербургских родственников имя Пушкина встречается 10 ноября 1829 года в ответ на полученное письмо из Читы от 14 сентября рукой Трубецкой. «Пушкин приехал», — сообщает Анна Пущина, «и я надеюсь, что он придет повидаться с нами и рассказать о Михаиле, вместе с которым он провел некоторое время на водах. Я попрошу у него его сочинение для тебя или для твоих». Впрочем, благочестивая сестра декабриста тут же поясняет: «Мне было совестно самой купить и послать сочинение Пушкина. Мне кажется, что вы не можете такими пустяками заниматься. Зато есть книга, которую я пошлю тебе при первом же случае». Государственный исторический музей, отдел письменных источников. Перевод с французского. Примечание редакции. Речь идет о душеспасительном чтении, которое, впрочем, не вызывало особого любопытства у всегда твердого духом веселого, ироничного Ивана Пущина. Через две недели, 24 ноября 1829 года, сестра снова извещала брата. «Пушкин пришел однажды утром, когда меня не было. Поскольку на него очень большой спрос, вряд ли он в ближайшее время повторит свой визит, что меня очень огорчает. Я имею столько вопросов к нему о Михаиле. Он сказал, что Михаил настолько постарел, что ему дают 40 лет, бедняга». Государственный исторический музей, отдел письменных источников, перевод с французского. Пущину было в это время 29 лет. Примечание редакции. Не встретившись с одной из сестер Пущина, поэт поговорил с другими и, вероятно, исполнил просьбу об отправке за Байкал нужных узникам книг. Таким образом, в начале 1830 года в Читу пришел еще один, препарированный родней, но все же прямой пушкинский привет. Отношения поэта с родственниками Пущина явно не отличаются особенной близостью. Кроме приведенных строк, больше в сохранившихся семейных письмах о нем нет упоминаний. Пушкин является Пущину и его товарищам своими особенными путями. Прежде всего, потаенными стихами «Мой первый друг», «Бог, помощь вам», «Во глубине сибирских руд», затем новыми своими сочинениями в пребывавших книгах, журналах, его голос слышен в постоянно звучащих лицейских проявлениях любви и дружества к опальному товарищу. Наконец, изредка в Забайкалье приходит пушкинский привет, переданный через кого-либо из родственников. «В своеобразной нашей тюрьме, — запишет декабрист, — я следил с любовью за постепенным литературным развитием Пушкина. мы наслаждались всеми его произведениями, являющимися в свет, получая почти все повременные журналы. В письмах родных и Энгельгарта, умевшего найти меня и за Байкалом, я не раз имел о нем некоторые сведения. Бывший наш директор прислал мне его стихи 19 октября 1827 года. «Бог помощь вам, друзья мои, в заботах жизни, царской службы, и на пирах разгульной дружбы, и сладких таинствах любви. Бог помощь вам, друзья мои, и в счастье, и в житейском горе, в стране чужой, в пустынном море и в темных пропастях земли». И в эту годовщину в кругу товарищей и друзей Пушкин вспомнил меня и Вильгельма, заживо погребенных, которых они не досчитывали на лицейской сходке. Пушкин. Записки о Пушкине, письма. Москва, Гослитиздат, 1956 год, страницы 85-86. Приводимые Пушкиным строки не совсем совпадают с каноническим, принятым текстом стихов. Примечание редакции. Итак, в конце 1820-х годов пушкинские разговоры на Читинской каторге представляются теплыми, благожелательными. Пушкин и его друзья видят в поэте сочувствующего единомышленника. Однако современный исследователь не может не обратить внимания на то обстоятельство, что все наиболее яркие и известнейшие примеры поэтического общения поэта с декабристами «Во глубине сибирских руд», «Мой друг бесценный», «Бог помощь вам, Орион» хронологически укладываются в первый год-два после вынесения судебного приговора по делу декабристов. 12 июля 1829 года Муханов, посылая Вяземскому материалы для альманаха «Зорница», скрыто цитирует пушкинское послание в Сибирь. «Вот стихи, писанные под небом гранитным и в каторжных норах». Литературное наследство. Том 60, книга 1, страница 177. Публикация Зильбернштейна. Примечание редакции. А позже, почему обрывается или, по крайней мере, делается невидимой для потомков эта замечательная линия литературной связи поэта с декабристами? Подробный разбор темы требует большого нарушения хронологических рамок данной работы. Здесь отметим только, что известную роль, надо думать, сыграли пушкинские станции «В надежде славы и добра», написанные в 1826 году. Они были опубликованы в начале 1828 года, а также послание друзьям «Нет, я не льстец», 1828 год, которое не было напечатано, но на рукописное распространение которого Николай I, как известно, дал прямую санкцию. Во второй половине 1828 года эти стихи должны были попасть к читинскому сообществу декабристов. Смотрите «Нейлах», «Пушкин и декабристы» после 1825 года. Сборник «Пушкин. Исследования и материалы». Том 2. Москва. Издательство Академии наук СССР. 1958 год. Страница 212. Примечание редакции. На столь громадном расстоянии, при такой оторванности от столиц, декабристам было непросто соединить прежние послания с этими, объективно понять всю многосложность литературной и политической позиции поэта. Разумеется, контакты Пушкина с декабристской каторгой продолжаются, но документальных свидетельств, относящихся к 1830-1837 годам, сохранилось сравнительно немного. Поводом для пушкинских разговоров в Петровском заводе было прибытие новых стихов и прозы, а также известие из писем, из рассказов редких путешественников о семейной и общественной жизни Пушкина. Впрочем, многого относящегося к потаенным контактам поэта и забайкальских каторжан мы, очевидно, не знаем. Впечатляющий пример тому недавно установленный факт. Присылка в Петровский завод в 1835 или 1836 году, принадлежавшей поэту книги Степанова «Постоялый двор». Смотрите «Делигенская. Загадка старой книги. Наука и жизнь. 1974 год. Номер 5. Страница 112. Примечание редакции». Возможно, что книга первоначально предназначалась для Пущина. Позже она принадлежала Матвею Муравьеву-апостолу. Однако этого декабриста не было на Петровской каторге. Он мог получить книгу от друзей только на поселении в Ялуторовске, где вместе с ним оказался и Пущин. Примечание редакции. Ведь для самого Пущина не ослабевали, пожалуй, делались все дороже лицейские воспоминания и традиции. «Жаль, — писал ему Энгельгард, — если б в Бурунах мирских этот день, 19 октября, исчез, не худо хоть один раз в году несколько опять лицействовать, облицеиться, сердце дружбой отогреть». Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени Ленина, фонд 243, номер 39, примечание редакции. Любопытнейшим документом, хоть и не говорящим прямо о Пушкине, но косвенно очень важным для пушкинско-пушкинской темы, является неопубликованное письмо декабриста к Энгельгарту из Петровского завода 7 февраля 1836 года. Оно написано рукою Волконской, исполнявшей в этом случае роль добровольного секретаря. Институт русской литературы Академии наук СССР, Пушкинский дом, отдел рукописей, фонд 244, опись 25, номер 177. Примечание редакции. Послание начинается строками. «Из письма Аннет... Вы давно узнали, что я получил 6 лет еще в декабре месяце. Вы видели мою благодарность, повторять ее не буду. Вы давно меня знаете. Как мы догадываемся, лицейский директор в конце 1835 года присылает строки и ноты, взволновавшие узника-лицеиста. 6 лет — это знаменитая песня, сочиненная Дельвигом по случаю окончания лицея. Очевидно, было прислано печатное издание. 6 лет — праздничная песнь воспитанники императорского лицея в Царском селе в 1817 году. Слова воспитанника барона Дельвига, музыка Теппера, Санкт-Петербург, 1835 год. Примечание редакции. Первая строчка этой песни, исполнявшейся на всех лицейских встречах, 6 лет промчались как мечтание. Подразумеваются, конечно, те незабываемые 6 лет с 1811 по 1817, которые они провели все вместе. Несколько лет назад Найдич заметил на одном из писем Матюшкина, посланном друзьям с другого конца мира, сургучную печать, в центре которой находились две пожимающие друг друга руки, символ лицейского союза. А по краям ясно прочитывались слова из только что названной лицейской песни «Судьба на вечную разлуку, быть может, породнила нас». Найдич, стихотворение 19 октября 1827 года, Литературный архив, выпуск 3, 1951 год, страница 23. Примечание редакции. Пушкин включил в 19 октября... 1825 год, чуть измененные строки из этого лицейского гимна. «На долгую разлуку нас тайный рок, быть может, осудил». В письме, на которое отвечает декабрист, Энгельгард, вероятно, сожалел, что Пущину удастся лишь прочитать текст лицейской песни, но не услышать ее полного музыкального исполнения, ибо опытные лицейские запевалы находятся в Петербурге, Москве, то есть в другой части света. Пущин возражает. «Напрасно вы думаете, что я не мог услышать тех напевов, которые некогда соединяли нас. Добрые мои товарищи нашли возможность доставить мне приятные минуты. Они не поскучали разобрать всю музыку и спели». Крюков заменил Малиновского, и совершенно превзошел его искусством и голосом. Яковлев нашел соперников в Тютчеве и Свистунове. Вы спросите, где же взялась сопрано и альт? На это скромность доброго моего секретаря не позволяет мне сказать то, что бы я желал и что поистине я принимаю за незаслуженное мною внимание. Далее по-французски. Мария Волконская от себя. Как видите, речь идет обо мне и Камилле Ивашовой, и должна вас заверить, что это делалось живым удовольствием. Затем снова Пущин. Вы согласитесь, почтенный друг, что эти звуки здесь имели для меня своего рода торжественность, настоящее с прошедшим необыкновенным образом сливалось. Согласитесь также, что тюрьма имеет свою поэзию. Счастлив тот, кто ее понимает. Вы скажете моим старым товарищам лицейским, что мысль об них всегда мне близка, и что 10 лет разлуки, а с иными и более, нисколько не изменили чувств к ним. Я не разлучаюсь вопреки обстоятельствам с теми, которые верны своему призванию и прежней нашей дружбе. Вы лучше всякого другого можете судить об искренности такой привязанности. Кто, как вы, после стольких лет вспомнит человека, которому мимоходом сделал столько добра, тот не понимает, чтобы время имело влияние на чувства, которые однажды потрясали душу. Я более вас могу ценить это постоянство сердца. Я окружен многими, которых оставили и близкие, и родные. Они вместе со мною наслаждаются вашими письмами. И чувства ваши должны быть очень истинны, чтобы ими, несмотря на собственное горе, доставить утешение и некоторым образом помирить с человечеством. Говоря вам правду, я как будто упрекаю других, но это невольное чувство участия к другим при мысли вашей дружбы ко мне. Лицейская ситуация, дружество, воспоминания воссозданы с помощью друзей, никогда не бывших в лицее, за 1000 верст от царского села, за цепью охраны и казематскими стенами. Пушкин еще жил в то время и, без сомнения, узнал об этой истории от Энгельгарта или кого-нибудь из лицейских.